ни во сне, ни наяву, а словно привидение, робот-мужчина, который осматривал ее. Она уже не боялась его, потому что никого не боялась, и не ненавидела, потому что никого не ненавидела. Но теперь Вера понимала, что погрузилась в эти грезы не от укола, а от того, что робот-мужчина посылает к ней особые успокоительные волны, и его образ привидения проскользнул сюда на этих же волнах. Потом робот уплыл или растаял, а на волнах приплыла мама. За нею плыл папа. Папа не хотел плыть, но мама его тащила на буксире. Мама посылала Вере воздушные улыбки, как посылают воздушные поцелуи. Улыбка одна за другой слетали с ее лица, но под каждой слетевшей улыбкой оказывалась новая. А папа качался на волнах и вздыхал, вздохи вылетали из его рта, как маленькие облачка, и он торопливо ловил их и запихивал обратно в рот, чтобы не заметила мама. Мама уплыла, утянув и папу. И долго на волнах никого не было. Но самые волны Вера видела хорошо. Они были как огромные мыльные пузыри, такие огромные, что в зале помещались только небольшая часть прозрачной переливающейся сферы, которая свободно и беспрепятственно уходила в стены, потолок и пол, наверное, хотя пола Вера не видела, потому что лежала на спине. Долго на волнах никого не было, а потом всплыло пустое платье, но как будто на кого-то надетое, хотя внутри никого не было. Платье проплыло, а за ним появился черный мужской костюм, тоже словно надетый, но пустой. Вера поняла, что это плывет одежда для новых роботов, и что тот робот-мужчина, который раньше ее осматривал и ощупывал, а теперь насылает на нее успокоительные волны, тот робот-мужчина делает и одежду для новых роботов, чтобы их невозможно было по виду отличить от биологических людей. А значит, он очень важный и могущественный робот. После пустой одежды поплыли маски, которые роботы надевают вместо лиц. Маски были совсем как настоящие лица, они и улыбались, и гримасничали, и отличались от настоящих только тем, что не были приделаны к головам. Среди масок было много знакомых, в точности похожих на известных артистов, и это было совершенно естественно, ведь артисты всегда стараются нас покорить. Вот роботы и хотят воспользоваться этой покорностью, и, наверное, многие артисты давно уже подменены роботами, только никто об этом не знает. Маски проплыли, и после них волны стали приходить реже, да и сами сделались слабее. Или устал робот-мужчина, который их посылал, или воздух сделался плотнее, так что волнам труднее стало проходить. Да-да, воздух плотнее, воздух плотнее. Воздух становился плотнее с каждой минутой. Чтобы его вдохнуть, приходилось изо всех сил расширять грудь, а когда его, наконец, удавалось втянуть, так же трудно было и вытолкнуть обратно. Вдох-выдох, вдох-выдох, тяжелая работа. И от этого, и от того, что ослабели успокоительные волны, Вере сделалось страшно. Ведь когда воздух совсем загустеет, он останется в легких, как желе, и она задохнется. Надо его скорее разбавить легким горным воздухом. Надо его скорее разбавить. Вера вскочила и закричала: «Разбавьте воздух! Разбавьте же скорее воздух!» К ней подбежала женщина в белом, та самая сердитая. «Ну что ты опять? Разбавьте воздух! Что вы не видите, он совсем густой!» «Да что ты, воздух свежий! Вон и окно открыто! Не говорите ерунды, не теряйте времени, разбавьте скорее воздух, а то мы все задохнемся!» Опять началась вокруг нее суета. Веру усадили. Кто-то держал за руки, а она с трудом прогоняла загустевший воздух через трахею. Вдох, выдох, вдох, выдох. Тяжелая работа. И выкрикивала в отчаянии и страхе: «Ну, разбавьте же воздух! Ну, пожалуйста!» Потом появилась еще одна в белом, перед которой все расступились. Она села рядом с Верой на кровать и спросила, притворяясь ласковой: «Что с тобой, девочка? Дышать трудно. Воздух совсем густой.